Глава 16. Замок. Безумное утро. Сквозь сон я услышала странный, подзабытый, но оттого ставший приятным вдвойне звук — треск горящих сухих поленьев, смолистых, пахучих. Он казался ненастоящим, словно из далекого прошлого повеяло, когда можно было, ничего не опасаясь, разводить огонь в очаге, чтобы обогреться, вскипятить воду и заварить ароматные травы с медом. С трудом разлепив глаза, я сперва зажмурилась от яркого утреннего света, льющегося из ничем не закрытых окон. Затем тихонечко, по привычке, которая обзавелась в походе, вздохнула и, к своему полному удивлению, не заметила даже маленького облачка пара. Сонное состояние сразу как ветром сдуло. Приподнявшись на локте, я обнаружила, что спала в штанах, носках и рубашке, без меховой одежды, а запасная шкура на ногах сбилась. Видимо, меня ею накрыли, когда было еще холодно, а потом стало жарко. Вот я и раскрылась. Как же легко ощущать себя без надоевшей, круглые сутки неснимаемой теплой одежды, чувствовать свою силу, отклик магии родных стен. И самое замечательное, я в своей собственной опочивальне, на своей собственной кровати, во дворце Малина. Какое счастье! Чудо! Сердце дрогнуло от счастья, заколотилось в груди, взгляд радостно метался по знакомым с детства покоям, отмечая детали. Зеленый шелковый балдахин, щедро украшенный вышивкой, подобранный желтыми шнурами с кистями, которые в случае необходимости можно опускать до самого пола. Толстый ковер с красно-бежево-зеленым орнаментом так и манил пройтись по нему босиком. Великолепные гобелены, изящная девичья мебель. Я уже хотела позвать горничных, но в этот момент взгляд упал на две красивые стеклянные вазы на туалетном столике, в которых раньше всегда стояли свежесрезанные цветы, радуя меня в любое время года. Но не сейчас. Теперь оттуда торчали бурые стебли с тоскливо поникшими, свесившимися на стенки листьями и цветами. Видимо, только-только оттаяли. На этот раз я вздохнула глубоко и с надрывом, понимая, что проблемы никуда не делись, а родные умерли. Все умерли. И это не кошмарный сон. Даже не позвать никого, ни фрейлин, ни горничных, даром что колокольчик висит. Одна принцесса развалилась в роскошных королевских покоях в мужской одежде. Слава всем богам, хоть натоплена. Я привстала, опершись на локоть, и угрюмо уставилась в стену с мыслью. «А где?» За спиной что-то зашевелилось. Резко обернувшись и едва не сорвавшись с места от страха, я увидела Хейга, полулежа устроившегося с другой стороны, облокотившись на вторую подушку и свесив длинные ноги с кровати. Из-за яркого света, бившего в глаза, я не смогла подробно рассмотреть выражение его лица, попавшего в тень балдахина. Уф! Облегченно выдохнув, я плюхнулась на подушку и искренне улыбнулась. «Доброе утро, Лар Хейга!» Меня сразу же накрыло волной удовольствия, словно чья-то радость пошла через край, а следом неожиданно сменилась настороженностью. Странно, почему это я испытываю подобные чувства. Хейга приподнялся, подался ко мне и, склонившись, уже привычно положил ладонь на мою щеку. С невыразимым удовольствием погладил и ласково прошелестел, вглядываясь мне в глаза. Выспалась единственная моя. Голубые озера его глаз темнели, превращаясь в черные бездонные омуты. Я в ужасе уставилась на него и захлебнулась от крика, сразу во всех подробностях вспомнив случившуюся накануне всеми святыми и высшими проклятую инициацию, почерневшее надвигающееся лицо Риирца, заставившего пройти через пренеприятнейшее испытание, лишившее последних сил, и незабываемое ощущение лютого холода, выстудившего внутренности в тот момент, когда тьма проникала в меня. Словно решив освежить мою память, тьма, как и вчера, заполнила не только радужку. Белок тоже стал полностью черным. Мало того, совершенно черная слеза скатилась из уголка глаза к подбородку и упала мне на руку. В следующее мгновение я, будто пружиной подброшенная, с такой силой отпихнула Хейга, что он упал на подушке спиной, а сама, резво подскочив, с диким воем кинулась вон. Благо, теперь меня не стесняли ни шуба, ни меховые штаны, ни уни. Обретя былую прыть, я пролетела по своим покоям, отметив, что портреты родителей в тяжелых золоченых рамах и наш с Алекс по-прежнему на месте, висят в гостиной. «Оли, родная!» — понапрасну звал Хейга. Я уже протянула руку толкнуть дверь, ведущую в коридор, а вот где-нибудь спрячусь. А створки резко распахнулись, явив моему взору двух молодых женщин. Опешив, я встала, как вкопанная, и вытаращилась на них. Совершенно не ожидала встретить здесь, помимо риирцев, людей. Живых, не зомби. Причем с нескрываемым любопытством, немного настороженно, но приветливо и по-доброму смотревших на меня. Оглядев высокую брюнетку с чуть раскосыми карими глазами, одетую в голубое шерстяное платье, поверх которого красовалась лисья шубка, и хорошенькую голубоглазую блондинку, беременную, кстати, нарядившуюся в синее и подбитый кроличьим мехом с серебряной вышивкой сюртук, я совсем растерялась. Ведь одежда эта мне хорошо знакома. До боли. Не успела я высказаться, что нехорошо мародерствовать, тем более, как в Дармаше говорят, хозяйка объявилась, у блондинки из волос будто черная тоненькая змейка выскользнула и сразу исчезла, растворившись на виске. У меня дар речи пропал. Только я попыталась обогнуть этих жутких гостей, чтобы убежать. По лицу брюнетки забегали юркие черные ручейки, а темные глаза почернели, прямо как у Хейга. Тьма. Сердце сначала оборвалось, а затем громко забухало в горле. «Здравствуйте, леди Оливия!» — пропела высоким звонким голосом блондинка, делая шаг ко мне. Она явно волновалась, когда продолжила. «Мы счастливы приветствовать вас в нашем...» Из уголка ее глаза вынырнул очередной черный ручеек и спрятался под воротником. Потом показался на бледной коже запястья, окрасил ногти. Бум-бум-бум! Теперь грохотало у меня в голове, оглушая, мешая связно мыслить. Женщина подняла руку в черных разводах и протянула ее мне. Как зомби, когда те синюшные руки тянули. Я сделала шаг назад, другой, а она продолжала тянуть ко мне черную ладонь. Дальше я не выдержала и с криком кинулась в купальню в надежде укрыться там от кошмарных визитеров. Захлопнув дверь перед опешившими незнакомками и нахмурившимся Хейга, я метнулась к комоду и лихо придвинула его к двери. Хотя, помнится, раньше этот комод две горничные с трудом сдвинули с места, когда за него что-то свалилось. Мой панический вой перешел в хрип и, наконец, оборвался. Воздух кончился. В дверь, вопреки моим стараниям, никто не ломился, поэтому я бухнулась на лавку, ноги подкашивались. Огляделась. Все осталось на прежних местах, как мне запомнилось. Большая медная ванна, мягкая мебель для отдыха после омовений, огромное зеркало и фаянсовый таз с водой. Поплескала себе в лицо водой, кстати, свежей. Неужели мой темный побеспокоился? Но ясности мыслям вода не принесла. Может, я просто схожу с ума? После той проклятой инициации. Может, я все еще сплю? Вот это было бы самым лучшим выходом, а не то... Нет, нет и еще раз нет. Судорожно вздохнув, я встала, оперлась ладонями о холодную мраморную поверхность подзеркальника и замерла, ощущая, как сердце вновь заходится в неистовом ритме. Руки продолжали радовать черными ногтями. Мои собственные руки. Решила поскрести, убеждая себя, что это всего-навсего. Грязь въелась за 3 недели путешествия. И тут же вспомнила, что вся целиком. Тоже давно нуждаюсь в воде и мыле, особенно волосы. Сказано, сделано. Тем более в родных стенах мой резерв быстро восстановился, и я с удовольствием воспользовалась возможностями магии для чистки тела и одежды. Боги, как же давно я об этом мечтала, ощутить себя чистенькой. Конечно, это не в воде искупаться, полного ощущения комфорта не появилось, но стоило силе улечься, пряди черных волос с сухим треском разметались по рукам и спине. Затем, затаив дыхание, проверила ногти, но они так и остались темными. «Нет, нет, нет, только не это!» — простонала я. Внезапно между пальцами блеснуло черное пятнышко, стремительно вытянулось в ленточку-змейку, которая пробежалась по пальцам, собрала всю грязь с ногтей. Запаниковав еще больше, я трясла рукой, пытаясь стряхнуть эту омерзительную гадость, но она юркнула под рукав рубашки. Я с воплем попыталась задержать змейку у локтя, даже собралась разодрать рукав, чтобы добраться, но в этот момент поймала свое отражение в зеркале, взлохмаченная, испуганная, с круглыми безумными глазами, как затравленное животное. Не успела полюбоваться загоревшим обветренным лицом, как по нему тоже побежали черные змейки. Вопя на все лады, я сбивала эту пакость себя, впустую шлепая по голове, пытаясь выдрать из волос, стряхивая с одежды, крутилась вокруг своей оси в бесплодной попытке избавиться от ползающего по мне безобразия. В дверь начали громко стучать жуткие незваные гости, о чем-то просили, повергая меня в еще большее безумство. Им вторил Хейга, призывая успокоиться. Мой вой оборвала стремительно закрутившаяся прямо посреди комнаты воронка. Пока я, отшатнувшись к стене, удивленно хлопала глазами, из нее вышел Хейга в ипостаси хорошо знакомого черного плаща. Тьма развеялась, а он принял человеческий вид. На мое счастье, Хейга выглядел настолько невозмутимо спокойным, что в надежде на скорое спасение я вытаращилась на него, как на воплощение надежности и тепла, продолжая судорожно стряхивать с себя змеек, подергиваясь всем телом, словно больная или безумная. Между золотистых бровей Риирца залегла виновата грустная морщинка, когда он, наконец, попросил: «Оливия, ягодка моя, успокойся. С тобой все будет хорошо». Его голос шелестел ласково, нежно. «Не бегай от меня больше. Мы протопили и защитили пока только одно крыло. Значит, я точно не сошла с ума. И мне это не привиделось, потому что по его лицу тоже скользнула черная змейка, впилась в бровь, исчезла, а он даже глазом не моргнул, будто не заметил. Выходит, я стала, как они, темной? О, нет, я так не хочу». «Хейга, что происходит?» Заплакала я, больше не в силах справиться с жестокой действительностью, отчаянно, по-детски надеясь, что этот мужчина, большой и сильный, как всегда, развеет мои страхи. Я обняла себя руками, словно так могла защититься от темной напасти. Хейга приблизился ко мне вплотную. Взял за руки, поднес их к своим губам и поцеловал кончики пальцев, затем осторожно, словно фарфоровую, обнял, не обращая внимания на мои жалкие попытки оттолкнуть его. Дело в том, что я привыкла, слишком привыкла за время похода полагаться на его силу, защиту, а последние 3 дня млела в его объятиях, даривших столько тепла и приятных ощущений. Вот и сейчас. Стоило ему сомкнуть вокруг меня руки, неосознанно расслабилась и тотчас согрелась. Не разумом, а именно сутью, и, быть может, душой признала, что Хейга прав, раз он со мной, все будет хорошо. Слезы высохли. И тем не менее я обиженно стукнула его в грудь кулаком. 1 раз, 2. «Это ты виноват! Ты! Я превратилась в исчадие подземного мира! По мне ползают неизвестно кто!» Невольно заглянула в зеркало и нашла тому подтверждение. По мне продолжают лазить всякие гады. Хейга прижался щекой к моей макушке, заставив уткнуться ему в грудь лицом. Как обычно, зарылся пальцами в волосы у меня на затылке, тут же напомнив, что я лохматая, нечесанная просто до неприличия, и прошелестел виновато: «Прости, родная. Если бы ты узнала во всех особенностях нашего союза раньше, боюсь, сбежала бы в ужасе, забыв о цели компании. Мы уже сталкивались с подобным». «Да-да, и не раз», — донесся из-за двери задорный голос блондинки. «Они там что, остались и подслушивают? А, ладно, пусть их. Даже на почерневшие ногти посмотрела, как на неизбежность. Ну, тоже не смертельно. Наверное, я немного успокоилась, и эта гадость вновь обосновалась на кончиках пальцев. Но проверять догадку в зеркале не отважилась. Оли, я хотел тебе рассказать, когда проснешься, сразу, но ты сбежала». «Да-да», — опять подтвердила блондинка. «Оправдывайся теперь. Дотянул, как и Шейга до кровати. А если бы вы своевременно рассказывали...» Кажется, блондинку кто-то оборвал. За дверью послышались возня и ворчание. Хейга, скрипнув зубами, продолжил: «Прости за то, что принес тебе столько боли и напугал опять. Прости!» Он сжал меня в объятиях, будто я опять собралась убегать. «Оля, я думал, что успею объяснить». Как всегда, в голосе Хейга я не услышала ни притворства, ни лжи. Обняла его за торс, судорожно всхлипнув: «Рассказывай. Ты видела нас в истинном виде. Мы — чистая тьма. Раньше, когда существовал Риир и разнополые сущности, мы обменивались частью друг друга, проходя слияние, и становились едины, 2 половинками одного целого, обретали стабильную физическую форму, не нуждаясь при этом в постоянном контакте. Мы почти не менялись внешне, были элементалями, а люди — нет. Я помню, мы не ровня вам, слабые. Вы слабые маги, но душой сильнее любого элементаля», — поправил меня Хейка. «Настолько сильны, что белые кормились людскими душами долгие 3 года. Это непостижимо, но факт. Только тем несчастным людям от этого не легче. Думаю, лучше умереть сразу, чем мучиться столько лет в душевном рабстве», — горько возразила я. И опять корила себя. «Моя семья во всем виновата». Я говорю как есть, чтобы ты поняла и приняла правду о вас и о нас. Хейга погладил меня по затылку и вновь забавно почесал за ухом, будто кошку. «Извини, я перебила», опасаясь, что до сути так и не доберемся, настойчиво поторопила. «Рассказывай дальше, пожалуйста». Благодаря Тьяне, Лилии и их половинкам, Шейга и Сайла, мы выяснили, что процесс слияния Рирца с человеком несколько изменился. Рирец по-прежнему обретает устойчивую физическую форму, но в тесном контакте со своей половинкой. Наша тьма проникает в вас, впитывается в тела. Мы в буквальном смысле проникаем друг в друга. Ты своим теплом в меня, а я своей тьмой в тебя. А те черные разводы на коже, которых ты испугалась, — это я, малая часть меня и тьмы. Она слишком холодная, чуть не заморозила меня вчера, — пожаловалась я. Хейга хмыкнул грустно, потерся о мою макушку щекой и признал. В этом холоде мы постоянно обретаемся, ждем свою половинку. Теперь ты понимаешь, насколько ценно ваше тепло, твое тепло и наше единение для меня. Тогда почему ты злился, когда мы в яму свалились? Я храбро посмотрела ему в глаза, то голубые, то от волнения, наверное, темнеющие под сошедшимися на переносице золотистыми бровями. Слегка наклонив голову, Хейга с каким-то ненормальным удовольствием рассматривал меня, опять заставив вспомнить о неподобающем принцессе цветанской виде. Я уже говорил, что не злился на тебя. Это ярость тьмы, нестерпимое желание завершить слияние и согреться, завладеть тобой, стать цельным. Но я бы тебя изменил, наши спутники были правы. Этого нельзя было допустить, иначе дворец мог не узнать тебя. Рассказывать, что происходит в момент слияния, мы не стали сознательно, из прошлого опыта зная, как люди воспринимают последствия связи. А ловить тебя на перегонки с тварями и белыми, расстраивать еще больше мы не хотели, опасались. «Да, но ты мог хотя бы рассказать о нюансах этого ритуала до слияния?» — не согласилась я. «И уже во дворце, а ты? Ты свалил меня прямо на пол в подвале среди трупов сразу после закрытия портала, как варвар после взятия крепости». «Достаточно», — виновато попросил Хейга. «Прости, признаю свои ошибки, а лежачего не бьют». «Да? И откуда эта пословица?» Я подозрительно уставилась на него. За такие ошибки не только бьют, но еще и потоптаться можно. «Люди так на юге говорят», — неожиданно широко улыбнулся Хейга. «Еще я знаю, когда человеку плохо даются извинения из-за бедного словарного запаса, он хочет как можно быстрее завершить неприятный разговор о своих ошибках». Я не выдержала и хихикнула. «Ох уж мне эта честность темных, хоть плачь, хоть смейся. Жаль, над собой их-то не изменить. Возьму на заметку», — пообещала я, хитро усмехнувшись. «Не стоит», — мотнул головой Хейга. «Стало быть, тебе можно прикидываться лежачим, а мне нельзя?» «Нет, мы теперь неразлучны, как в прямом, так и переносном смысле. Мы же рассказывали, что наши семейные союзы очень тесные. По вашим меркам и по мнению Тьяны и Лилии, чересчур». «Ясно», — протянула я. «Поэтому все наши ошибки будут обоюдными. А топтаться бессмысленно, поскольку ты будешь в полной мере ощущать мои чувства и эмоции, а я твои. Пока слабо, но со временем как свои». Я ошарашенно хлопала глазами, а слова застряли у меня в горле. «Надо ли мне такое счастье? Неужели я настолько сильно влюблена в этого чужака, чтобы лишиться не только части себя, но и полностью свободы выбора и чувств? Как же это с нами случилось такое?» Наконец потрясенно вырвалось у меня. «Мы увидели друг друга и, думаю, по разным причинам выделили среди остальных», — спокойно ответил Хейга. «Обратили внимание, взрастили особенное отношение, укрепили его во время путешествия, потянулись друг к другу духом, душой, зацепились так, что было бы сложно забыть, разорвать связь. Понравились настолько, что возникли и чувства, глубокие, ответные, которые мы разделили только друг с другом, и тьма приняла наш выбор, одобрила и соединила нас в единое целое. Поверь, если бы мы остались равнодушными, ничего бы не произошло. Ты же касалась Хала». И он еще на бедный словарный запас жаловался, но спросила я о самом насущном. «Что же теперь будет с нами?» «Мы будем жить», — выслушав мой хриплый шепот, улыбнулся темный нареченный, блеснув красивой белоснежной улыбкой. «Ведь жизнь прекрасна». «Ты уверен?» Сомневалась я, с тяжелым вздохом взглянув на свои черные ногти, а потом на окно, в котором блеснул луч солнца. «Абсолютно», — твердо заверил он. Пристально посмотрел мне в глаза и кончиками пальцев нежно погладил по щеке. «Лучшего выбора я бы никогда не сделал. Даже в другом мире нашел свою единственную половинку души. Оли, душа моя, ты согреваешь меня каждым взглядом, каждым вздохом». Смутившись, я попыталась опустить лицо, но Хейга обеими ладонями обхватил мою голову и с жадностью приник к губам. Неожиданно для самой себя я отдалась его порыву с удовольствием, словно пока мы были в окружении спутников и предстояло выполнить миссию под стать подвигу, было нельзя, а теперь можно. Поцелуй кружил голову, туманил разум, проникал в душу, дарил непередаваемо приятные ощущения, мурашками разбегавшиеся по телу. Кажется, я забыла дышать, поэтому невольно открыла глаза и уперлась взглядом в переносицу Хейга. Как раз в этот момент с его брови мне на скулу упала черная капля. Вскрикнув, я неосознанно отшатнулась. Он разочарованно поморщился, облизнулся с жадным интересом, разглядывая мои губы, а затем обиженно посмотрел мне в глаза. «Что не так?» Упершись ему в грудь руками, я всхлипнула. «Не понимаю я, ведь когда ты перестал быть элементалем...» Увидев, что Хейка хочет меня остановить, поспешила заверить. «Да, помню, помню, ты по-прежнему элементаль, но ведь до этого ужасного слияния ты был почти нормальным, как живой человек». За дверью кто-то из женщин расхохотался, и слышалось мне в этом хохоте шпилька всемогущим рирским магом. «Я и так живой», — повторил Хейка. «Ну, прямо как маленькая в самом деле. Но я не человек и никогда им не стану. Но ведь раньше с тебя ничего не капало и по мне не бегало». Я нервно глянула на свою руку. Увы, ногти черные гады ползают, как ни в чем не бывало. Только невероятным усилием воли снова не начала избавляться от них, но все равно непроизвольно передернулась. «Оли, родная моя, единственная, малышка моя, любимая», доносились подсказки из-за двери только теперь от советчиков мужского пола. Неожиданно страх уступил место раздражению и злости. И хотелось мне этого невидимого умника убить прямо сейчас, срочно. Я поймала взгляд Хейга, в голубых глазах искрились лед и отражение моего желания. Заметив, что я слежу за ним, живой элементаль глубоко вздохнул, разжал кулаки и вымученно улыбнулся уголками рта. Затем, придвинувшись ближе, прошелестел. «Ягодка, раньше моя тьма не знала, насколько ты горячая, вкусная. Моя, теперь ее невозможно удержать под контролем в узде. Мой элементаль стремится любыми путями добраться до тебя, коснуться, проникнуть тебе под кожу и согреться, насладиться тобой. Я понимаю, что это проявление сущности темных для вас пугающее, может быть, даже отталкивающее, но суть не изменить, мы такие, какие есть. А я?» Подняла руку и загнула палец, с кончика которого прямо в центр моей ладони нырнула змейка. Хейга снова вздохнул, взял мою руку в ладони, зачем-то слегка потер, разогревая кожу, а после признался. «У нас все только началось. Моя тьма устраивается, обосновывается. Со временем, возможно, она станет менее заметной, прекратит, как ты сказала, бегать, если, конечно, нервничать не будешь или испытывать сильных чувств. В общем, рассчитывать, что она успокоится и перестанет вылезать наружу, не стоит», — удрученно констатировала я. «Вероятно», — осторожно согласился Хейга, заглядывая мне в глаза. «Вы, люди, такие эмоциональные. А вы?» — не осталось в долгу я. «Мы стараемся быть похожими на вас. Хоть немного, как получается, чтобы создать вам привычную среду, примирить с другими нашими особенностями», — спокойно, почти невозмутимо ответил Хейга. «Похоже, они не всегда показывают свой веселый нрав». И задумалась. «Может, все это напускное?» «Оли, полностью раскрываемся мы только в кругу своих и семьи, не придумывая лишнего, тем более плохого», — попросил Хейга, видимо, уловив отражение мыслей на моем лице. «Но и я не риирец», — пряча глаза и безуспешно пытаясь отодвинуться, начала объяснять я. «Мой статус пока непонятен даже мне. Что говорить про других людей? Я так не могу. Я принцесса, пусть и проклятая, и из уже несуществующего королевства, но у меня еще осталась честь». Честь рода Малина и... Мое сопротивление Хейга смел легко и уже как-то привычно. Прижал к груди и выдохнул. «Какие же вы похожи!» Я опять уперлась ему в грудь руками, собираясь возмутиться совершенно неуместными сравнениями, но не успела. Он с гордостью заверил. Зато я уже в курсе, что последует и как предупредить проблемы. «Только почему ты не учишься на чужих ошибках?» — прозвучал из-за двери звонкий голос блондинки. «Леди Оливия, скорее всего, им нравится повторять друг за другом одни и те же ошибки, раз за разом наступать на одни и те же грабли». Я заинтересовалась этой явно не глупой и обладающей чувством юмора особой. Она мне даже нравиться начала. «Тиана!» — незнакомый мужской шелестящий голос призвал сочувствующую мне женщину к порядку. Хотя, вспомнив, что это та самая Тиана, которая учила риирцев, как со мной следует себя вести, я немного разочаровалась в ней. «Да, любимый», — пропела она излишне громко и язвительно. «Подожди, малость. Сейчас твой друг наконец сообщит третьей подданной Риира самое главное — ее свадьба не за горами. Как только найдут жреца богини любви и брака, который согласится провести обряд темного с человеком, проведем церемонию. И станет она настоящей супругой по человеческим законам, сохранив честь. Мы с Лилией тоже через это прошли, а вы знаете, как женщины трепетно относятся к брачным клятвам. И что брачная ночь у них... Я сам ей все расскажу». Хейга громко и яростно прекратил откровение на его взгляд чересчур разговорившейся женщины. «Свадьба?» — потрясенно выдохнула я. «Но мы даже не помолвлены». Хейга мрачно кивнул, но, посмотрев на меня, быстро сменил выражение лица и заверил. «Элементали собирают любой опыт, и кто бы о чем ни говорил за дверью», — повысил он голос, — «учатся не только на своих ошибках. И предвосхищают события. Так вот, после того, как найдем королевскую сокровищницу, думаю, там отыщется и приемлемое кольцо, я сразу сделаю тебе официальное предложение по законам вашего мира и твоего королевства. Мы готовы идти человеческим парам и законам навстречу, но это все равно не отменяет свершившегося события, что ты моя, а я твой. Для любого риирца мы законная пара до самой смерти и... Нашу семейную сокровищницу... «Ты собрался дарить мне взятое оттуда обручальное кольцо, которое и так мое?» Я негодовала. «Нашу сокровищницу», — выделил он первое слово. «Поскольку дворец, земли и прочее теперь составляют казну Риира, да и соблюдение традиции обмена кольцами — это...» «Эта традиция существует испокон веков», — обиженно возразила я. «А ведь и правда, все в замке принадлежит темному». Даже одежда погибших сестры и матери, которую надели те женщины, первые подданные Риира. «Прости, тебе снова больно», — прошелестел Хейга у меня над ухом. Вероятно, чтобы никто из любопытствующих гостей, продолжавших топтаться за дверью, не услышал. «Ты прав. Моего здесь больше ничего нет», — мотнула я головой, пряча повлажневшие глаза. «Просто я все время забываю об этом». «Лично нам не нужны драгоценности и ваши деньги», — спокойно пояснил Хейга. «Любое кольцо спадет, стоит начать перемещение или перейти в форму элементаля, а деньги, необходимые для обустройства дома, для наших половинок, чтобы наши семьи жили достойно, комфортно, поверь, все, что хранится в твоем королевстве, пойдет на пользу и тебе, и твоему народу, если кто-то из бывших жителей решит вернуться в свои дома». «И вы позволите?» Я устала удивляться, но эта новость приятно удивила. «Любой, кто принесет клятву верности Риру, сможет поселиться у нас. Земли много, она не должна оставаться бесхозной, а нас очень мало. Большие города нам тоже без надобности, но если они будут нужны людям...» «Я поняла», — улыбнулась от всей души, «и готова помогать вам устанавливать Риир всеми силами. Покажу все секреты замка и опорных крепостей на границах моих, наших земель». Хейга обнял меня крепче прежнего и довольно прошелестел. «Маленькая моя». Я невольно закатила глаза, услышав сомнительный комплимент, хмыкнула и неожиданно даже для себя высказала пожелание. «Моя ягодка у тебя душевнее выходит». За дверью раздался громогласный хохот, причем смеялись и мужчины, и женщины. «Все, точно закопаю. Живьем».